Крики этих мерзких птиц разбудили спящих. Они недоуменно огляделись. Мужчина, шатаясь, встал на ноги и взглянул на равнину. До того, как его одолел сон, она была абсолютно безлюдной. Теперь же по ней двигался огромный червь из людей и животных. На его лице появилось недоверчивое выражение. Он с сомнением провел костистой рукой по глазам. «Наверное, это и есть бредовые галлюцинации», — пробормотал он. Девочка встала рядом с ним и, держась за полу его куртки, молча смотрела вниз широко раскрытыми, по-детски любопытными глазами. Но спасатели очень быстро убедили этих несчастных в том, что перед ними отнюдь не иллюзия. Кто-то подхватил девочку на руки и, водрузив ее на плечо, понес вниз к фургонам. Еще двое помогли спускаться ее изможденному спутнику, поддерживая его с обеих сторон. «Меня зовут Джон Ферье», — начал объяснять он. «Нас было 21 человек, выжили только я и эта малышка. Остальные умерли от жажды и голода там, на юге». «Это твоя дочь?» — спросил кто-то его. «Теперь да», — с вызовом крикнул он. «Моя, потому как я ее спас. Никто не заберет ее у меня. С этого дня она Люси Ферье. Ну, а вы-то кто такие?» — наконец спросил он, с интересом глядя на своих рослых и загорелых спасителей. «Вас, кажется, здесь чертовски много». «Примерно 10 000, — уточнил какой-то молодой человек. «Мы гонимые дети Бога, избранники ангела Морони». «Никогда о таком не слыхал», — ответил спасенный. «Он, похоже, избрал довольно большую толпу». «Не смейся над тем, что священно», — осадили его строгим голосом. «Мы те, кто верит в священное писание, начертанное египетскими иероглифами на скрижалях из чеканного золота, переданные святому Джозефу Смиту в Пальмире. Мы из Науву, штата Иллинойс, где основали наш храм. Бежим от безбожников и притеснений жестокого человека. Хотим найти себе убежище, пусть даже и посреди пустыни». Название «Науву», очевидно, вызвало в памяти Джона Ферье какие-то воспоминания. «Понимаю», — сказал он, — «вы мормоны». «Да, мы мормоны», — ответили хором новые знакомые. «И куда же вы направляетесь?» «Еще не знаем. Нас ведет рука Господа, указывая путь нашему пророку. Ты должен предстать перед ним. Он скажет, что с вами делать». К этому времени они уже добрались до подножья горы. Их окружила толпа пилигримов, где были бледнолицые смиренные женщины, крепкие смеющиеся дети и встревоженные мужчины. Но те, кто спустил наших путников с горы, пока не думали останавливаться. Сопровождаемые толпой, они продвигались вперед, пока не достигли какого-то фургона. Он сразу же бросался в глаза, так как был намного больше и наряднее остальных. Кроме того, в него было впряжено 6 лошадей. Тогда как другие фургоны имели всего 2, в крайнем случае 4 лошади. Рядом с возницей сидел мужчина на вид никак не старше 30 лет. Большая голова, взгляд лидера и решительное лицо выделяли его из общей массы. Он читал книгу в коричневом переплете, но при приближении толпы отложил ее в сторону и внимательно выслушал рассказ о происшедшем. Затем он повернулся к найденышам. «Мы возьмем вас с собой», — торжественно прозвучал его голос, — «только как приверженцев нашей веры. В этом стаде не нужны волки. Пусть лучше ваши кости отбелит пустыня, чем от внесенной вами крупицы разложения сгниет потом плод моих трудов. Согласны ли вы идти с нами на таких условиях?» «Да я пойду с вами на любых условиях», — ответил Ферье с такой горячностью, что хмурые старцы не смогли сдержать улыбку. Но на суровом выразительном лице лидера не дрогнул ни один мускул. «Займись ими, брат Стенджерсон», — сказал он, — «напои и накорми и его, и ребенка. Тебе также поручается научить их нашей святой вере. Но мы здесь уже слишком долго. Вперед! «К Сиону! К Сиону!» — закричала толпа мормонов. Эти слова волной прокатились по каравану, подхватываемые людьми по цепочке, пока глухо не затихли где-то вдали. Раздались щелчки кнутов и скрип колес. Огромные фургоны тронулись с места, и вскоре караван возобновил свой путь по пустыне. Старец, чьим заботам были вверены найденные бродяги, повел их к своему фургону туда, где их уже ждала еда. «Вы останетесь здесь», — сказал он. «Через несколько дней наберетесь сил. Между тем, помните, отныне и навсегда вы приверженцы нашей веры». Это сказал Брайан Янг, устами которого говорил Джозеф Смит, а значит, сам Господь Бог.